свой личный план. Она подбросила мне фант, видать, влюбилась. А я так часто бывал пьян, все силился пропить талант, не получилось. Я музицировал и пел, я всех любил и всех терпел, а после бросил. Я столько выпил, столько съел, я оглянуться не успел. А вот и осень. У осени в кармане еще полно сюрпризов для нас. И на роман потянет законченный как будто рассказ. Еще не все пропето, еще не все испито в любви. И отголоски лета пока еще играют в крови. Завуалированный враг мешал мне сделать мудрый шаг, чтоб выйти в дамки. Мне все кричали, это шах, но я давно пропил свой страх, как все подранки. И шах не мат, идет игра, все говорят, прошла пора, ты на откосе. Все мельтешат, как детвора, но еще ярко светит рак, хотя и осень. У осени в кармане еще полно сюрпризов для нас. И на роман потянет законченный как будто рассказ. Еще не все пропето, еще не все испито в любви. И отголоски лета пока еще играют в крови. Конечно, опыт — это груз, мне танцевать мешают блюз, былые тени. Я не один, а это плюс, в моей судьбе хватает муз для вдохновений. Такие яркие цветы на белоснежные холсты судьба наносит. И босоногие мечты со мной пока еще на ты. Так что мне осень. У осени в кармане еще полно сюрпризов для нас. И на роман потянет законченный как будто рассказ. Еще не все пропето, еще не все испито в любви. И отголоски лета пока еще играют в крови.